Фонари туннеля располагались на значительном расстоянии друг от друга. Наверное, не меньше, чем через каждые 40 или даже 50 метров. А чуть пониже их, по серой ноздреватой стене туннеля, в два или три ряда тянулись черные жгуты кабеля. Фонари были похожи на лампы синего цвета, только лампочки в них были не синие, а обыкновенные и очень яркие. Фонарь уплывал к следующему вагону, просвечивал через его окна, пропадал и почти в тот же момент, а может быть даже чуть раньше, появлялся новый, откуда-то спереди, проплывая мимо окон, заменяя прежний и снова исчезая за следующим вагоном. Черная дверь тамбура не позволяла проследить его дальнейший путь, навсегда отрезая его. Но как только поезд наращивал свой ход, фонари начинали мелькать перед глазами один за другим, все быстрее и быстрее. Казалось, что кто-то невидимый швыряет их, словно снежки, все более и более ожесточаясь, пока, наконец, их полет не превращался в сплошную огненную черту, прошивающую черноту окон и фигуры людей, словно в действие вступал огнемет. Человек в добротной, хоть и поношенной шубе с удлиненным каракулевым воротником и в каракулевой шапке-конфедератке с опущенными наушниками сидел, чуть сгорбившись, опустив голову, держа на коленях добротный портфель. Он и ходил так, немного согнувшись, втянув голову в плечи, словно хотел спрятать от кого-то свое лицо или боялся удара. На платформе станции, где он сошел, у подножья мраморной колонны, за низким столиком, покрытым свисающими до пола пестрыми афишами, сидела продавщица лотерейных билетов. Возле нее не было ни одного человека, но она крутила свое колесо, словно шарманку. Он замедлил шаг и даже полез в карман за мелочью, но потом раздумал. На площади возле метро горели фонари, шел мокрый снег. Женщины с корзинами, прижимаясь к стене ближайшего дома, бойко торговали цветами, подснежниками, фиалками и еще какими-то другими, желтыми, которых он никогда не видел, а может быть и видел, но забыл, как они называются. Он решил купить один такой букет, но какая-то старушка, уступив полтинник, вручила ему сразу два таких букета, и он положил их в портфель, потому что не любил носить цветы в руке. Возле подъезда дома, где он жил, дети заканчивали лепить снежную бабу, похлопывая ее лопатками по туловищу и голове. Ему открыла жена. Он протянул ей цветы. Она недоверчиво осмотрела их и спросила, не с кладбища ли они.